Глава 41. «Кончай! Громко!» — прохрипел Борис в трубку, прикрыл глаза, слушая прерывистые женские вскрики, жалея, что не видит воочию, как изгибается под ласками собственной руки его девочка. Нина. Глупая, наивная, с тугой дыркой и рабочим ротиком. Еще недостаточно покорная, но это сейчас она еще брыкается, как молодая лошадка. Что-то просить смеет. Уже очень скоро она будет просто принимать. Просто с благодарностью смотреть даже на кусок ржаного хлеба. Главное, чтобы угодить Борису. За дверью послышался последний человеческий вскрик и скрежет металла. Борис выдворил из сознания все ненужные мысли и вышел из бригадирской, наблюдая, как следующего человека ведут на казнь. Борис, он уже бы успокоился. Его девочка сработала лучше любого антидепрессанта. Проблема в том, что решение он своих не меняет. Казнить? Значит, казнить. Но убивать еще одного человека на глазах у всех своих псов он не собирается. Его должны уважать, а не считать самодуром. «Стоять!» — рявкнул он и стряхнул с манжета пиджака пару металлических искр. Сталелитейная машина работала прекрасно. Не зря он в прошлом году влез в кредит и криминальную разборку, чтобы выписать из Германии этот аппарат. При всем его уважении и любви к родине они такие делать не научатся никогда. А все потому, что жадные и ленивые, вечно при этом ноющие, что им кто-то что-то должен. «Ну что?» — обратился он к лысому парню, которого обнаружили возле своей тачки, закладывающего бомбу. «Скажешь, кто так упорно хочет меня убить? Или толкнем в кипящий металл еще пару твоих коллег? Брата?» «Эти придурки реально думали, что смогут справиться с ним и его начальником охраны впятером? Щуплые бандюки, шестерки. Ясное дело, нет». Они просто отвлекали внимание, пока шестой закладывал бомбу. И это все в его собственном городе. Куда смотрит полиция? И он обязательно спросит. Прямо завтра зайдет в отделение, отремонтированное на его деньги. Подойдет к начальнику, трахающему шлюзы его деньги, и узнает, почему эта шпана ходила по городу с тротилом. Паренька все еще тошнило. Да и всех присутствующих, потому что смрад паленой человечины не сравнить ни с чем. Он очень напоминает паленую свинину, но гораздо острее, а еще к нему добавляется вонь собственного страха, ведь ничего не мешает стать очередным куском жареного мяса. «Борзов!» «Ну, ясно», — кивнул сам себе Борис. Другого ответа он и не ждал. Только этот взорвавшийся криминальный авторитетишка все еще дергается, как придушенная шлюха, в надежде вернуть кусок, который у него забрали. Ведь предлагал же ему Борис пойти к нему в охрану завода. Обиделся он, что ли? «Теперь скажи мне», — вкрадчиво продолжил Борис, — «покушение в Москве. Его рук дело». Кивок, и Борис хмурится сильнее. О том, что он собирался в театр, знали только два человека. Иван предать не мог. Но не потому, что шибко честный, а потому, что в долгах вдоль и поперек. Еще кто-то. Игорь, водитель, который, собственно, и брал для Нины билет. Он взял ложу, как ему и было велено, хоть Нина и сильно противилась этому. Он мог догадаться, что Борис приедет. «Значит, Игорь». А Нина молодец, не зря сказала, что ведет он себя странно. Будет неплохо, если у нее в конце концов заработает мозг, с одной стороны. С другой, это вызовет другие проблемы, вроде истерик о том, как ведет дела Борис. Нормально ведет, эффективно. Он вообще любил это слово. Еще в армии понял, что честные методы борьбы с врагом самые медленные и выжить можно только если хитрить. Но аккуратно. Такая же ситуация с деньгами и властью. Если прийти в волчье логово и оскалить зубы, скорее всего, тебя сожрут. А вот если притвориться клещом, незаметным, маленьким, который только и ждет, когда появится возможность просто спрыгнуть с дерева и выпить свою порцию крови, заразить инфекцией и убрать ненужный элемент природы. «Что с этими?» – спросил начальник службы безопасности Иннокентий. «По комплектации такой же крупный, как Борис. И башка варит, но честный». Этакий солдат, который готов за своего генерала грудью на пушку лечь. Он вытирал пот со лба, удивляясь, как его шеф даже не вспотел от близости к горящему металлу и не поморщился от запаха. Это восхищало и пугало одновременно. Часто возникал вопрос, а человек ли вообще Распутин? Но он старался не думать об этом. Его просто радовало, что смертей больше не ожидается, а он сможет скоро согреть постельку жены одного шахтера, пока тот на смене. Что с карьером? Людей хватает? Спросил Борис, на что услышал ожидаемый ответ. Просили больше сильных работников. Ну, насчет сильных Борис не был уверен. Отправь вот этих. Все равно за невыполнение работы Борзый не жалеет своих парней. А я жалею. Цените. Борис сам отправился к машине, мельком заметив отца Нины, который был сегодня в ночной и радовался неожиданному перерыву. Распутин чуть подумал, но решил не подходить к нему. Вряд ли его девочка рассказала семье о столь странных отношениях. Тем более папаша может начать сопротивляться подобному браку, зная, что случилось с прошлой женой Бориса, а это чревато последствиями. Борису очень не хотелось оставлять Нину сиротой. Очень. А вот водителя нужно подыскать нового в течение пары дней. А пока организовать прослушку. Надо понять, на Борзова ли работает Игорь? Или есть еще кто-то? И немного подумав, Борис решил, что Нине можно дать то, чего она так хочет. Он даже чуть искривил губы на этой мысли. Но не от возможной радости Нины, а тому, как с этим подарком она будет справляться. О том, что думать она будет только о дарителе. Борис прошел к себе в особняк, процокал каблуками кожаных ботинок по идеально чистому мрамору, скинул пиджак, не включая свет, прошел в ванную в своей спальне, где уже не единожды представлял, как будет трахать Нину в белоснежном свадебном платье. «Ну что?» – посмотрел он, расстегивая пуговицы в сторону раковины, когда заслышал шуршание. «В этом доме было всего два жильца мужского пола. Поедешь развлекать мою девочку?»